Ведь здесь, под стать английским кучерам, гребцы всегда не там, не в нужном месте, у лодок та же давка, шум и гам, вас так помнут, что лучше к ним не лезьте. Но дома Бобби помогает вам, а этих страж ругает с вами вместе, и брань стоит такая, что печать не выдержит, я должен замолчать.